Бессонов, держа в руке рюмку с вином, поднял на меня свои оживившиеся и покрасневшие глаза, и на лице его ясно выразилось неудовольствие. Он встал с места и подошел к нам. «Вы здесь? Какими судьбами?» «Приехали посмотреть на вас», — ответил я, улыбаясь. «И я не жалею, потому что...» Он поймал мой взор, скользнувший по его подруге, и резко перебил меня. «Не надейтесь, этот Гельфрейх уже сказал вам. Но из этого ничего не выйдет. Я не допущу, я увезу ее». И, быстро подойдя к ней, он громко сказал. «Надежда Николаевна, поедемте отсюда». Она повернула голову, и я увидел в первый раз ее удивленное лицо. Да, я увидел ее в первый раз в этом вертепе. Она сидела здесь с этим человеком, иногда спускавшимся из своей эгоистической деятельности и высокомерной жизни до разгула. Она сидела за опорожненной бутылкой вина. Глаза ее были немного красны, бледное лицо измято, костюм небрежен и резок. Вокруг нас стеснилась толпа праздно шатающихся гуляк, купцов, отчаявшихся в возможности жить не напиваясь, несчастных приказчиков, проводящих жизнь за прилавками и отводящих свою убогую душу только в таких притонах, падших женщин и девушек, только что прикоснувшихся губами к гнусной чаше, разных модисток, магазинных девочек. Я видел, что она уже падает в ту бездну, о которой говорил мне Бессонов, если уже совсем не упала туда. «Поедем же, поедем, Надежда Николаевна!» — торопил Бессонов. Она встала и, смотря на него с удивлением, спросила. «Зачем? Куда?» «Я не хочу оставаться здесь». «И можете ехать. Это, кажется, ваш знакомый и Гельфрейх». «Послушай, Надя», — резко сказал Бессонов. Она нахмурила брови и бросила на него гневный взгляд. «Кто вам дал право так обращаться ко мне? Сенечка, милый мой, здравствуйте». Семен поймал ее руки и крепко сжал их. «Послушай, Бессонов», — сказал он, — «полно дурить. Поезжай домой, если хочешь, или оставайся, а Надежда Николаевна останется с нами. У нас есть к ней дело, и очень важное. Надежда Николаевна, позвольте представить. Лопатин, мой друг, и его», — он указал на нахмурившегося Бессонова, — «также друг, художник». «Как она картины любит, Андрей», — вдруг радостно сказал он мне. «В прошлом году я водил ее по выставке. И твои этюды видели, помните?» «Помню», — ответила она. «Надежда Николаевна», — еще раз сказал Бессонов. «Оставьте меня. Поезжайте куда вам угодно. Я остаюсь с Сеней и вот с месье Лопатиным. Я хочу душу отвести. От вас!» Вдруг вскрикнула она, видя, что Бессонов хочет сказать еще что-то. «Вы опротивили мне. Оставьте, уезжайте». Он резко отвернулся и вышел, не простясь ни с кем. «Так лучше. Без него», — сказала Надежда Николаевна и тяжело вздохнула. «Отчего вы вздыхаете, Надежда Николаевна?» — спросил Сенечка. «Отчего?» «От того, что то, что позволено всем этим калекам», — она движением головы показала натеснившуюся вокруг нас толпу, — «то не должен позволять себе он». «Ну да все равно. Тоска. Надоело все это». «Нет, не надоело. Хуже. Слова не подберешь. Сенечка, давайте пить». Семен жалобно взглянул на меня. «Вот видите ли, Надежда Николаевна, и рад бы, да нельзя. Вот он...» «Что ж он? И он с нами выпьет?» «Он не станет». «Ну так вы?» «Он не позволит». «Это скверно. Кто же вам может не позволить?» «Я дал слово, что буду его слушаться». Надежда Николаевна внимательно посмотрела на меня. «Вот как», — сказала она. «Ну, вольному воля, спасенному рай. Если не хотите, не нужно, я буду одна». «Надежда Николаевна», — начал я, — «простите, что при первом знакомстве...» Я почувствовал, что румянец заливает мне щеки. Она, улыбаясь, смотрела на меня. «Ну что вам?» «При первом же знакомстве я просил бы вас не делать этого, не держать себя так. Я хотел просить вас еще об одном одолжении». Лицо ее подернулось грустью. «Не держать себя так?» — сказала она. «Боюсь, что я уже не могу держать себя иначе». «Отвыкла». «Ну хорошо. Чтобы сделать вам приятное, попробую». «А одолжение?» Я, заикаясь, путаясь в словах и конфузясь, рассказал ей, в чем дело. Она внимательно слушала, уставив свои серые глаза прямо на меня. Напряженное ли внимание, с каким она вникала в мои слова, или что-то другое, придавало ее взору суровое и немного жестокое выражение. «Хорошо», — сказала она наконец. «Я понимаю, что вам нужно. Я и лицо себе такое сострою». «Можно без этого обойтись, Надежда Николаевна. Лишь бы ваше лицо...» «Хорошо, хорошо. Когда же мне быть у вас?» «Завтра, в 11 часов, если можно». «Так рано». «Ну так, значит, надо ехать спать ложиться. Сенечка, вы проводите меня?» «Надежда Николаевна», — сказал я, — «мы не условились еще об одной вещи. Это ведь даром не делается». «Что ж, вы мне платить будете, что ли?» — сказала она, и я почувствовал, что в ее голосе звенит что-то гордое и оскорбленное. «Да, платить. Иначе я не хочу», — решительно сказал я. Она окинула меня высокомерным, даже дерзким взглядом, но почти тотчас же лицо ее приняло задумчивое выражение. Мы молчали, мне было неловко. Слабая краска показалась на ее щеках, и глаза вспыхнули. «Хорошо», — сказала она, — «платите. Сколько другим натурщицам, столько и мне. Сколько я получу за всю Шарлотту, Сенечка?» «Рублей 60, я думаю», — ответил он. «А сколько времени вы будете ее писать?» «Месяц». «Хорошо, очень хорошо», — оживленно сказала она. «Я попробую брать с вас деньги. Спасибо вам». Она протянула мне свою тонкую руку и крепко пожала мою. «Он у вас ночует?» — спросила она, оборачиваясь ко мне. «У меня». «Я сейчас отпущу его, только пусть довезет». Через полчаса я был дома, а через 5 минут после меня вернулся Гельфрейх. Мы разделись, легли и потушили свечи. Я начинал уже засыпать. «Ты спишь, Лопатин?» Вдруг раздался в темноте Сенечкин голос. «Нет, а что?» «Вот что. Я сейчас же дал бы отрубить себе левую руку, чтобы этой женщине было хорошо и чисто», — сказал он взволнованным голосом. «Отчего же не правую?» — спросил я, засыпая. «Глупый. А писать-то чем я буду?» — серьезно спросил Сенечка.